Утром Надежда с Марией явились в столовую пораньше. Но она была еще закрыта, и голодающие посетители пансионата нетерпеливо ожидали возле двери. Неяркое северное солнышко приветливо выглядывало из кудрявых облаков. Напоенные вчерашним дождиком растения жадно тянулись к свету. В воздухе стоял аромат цветов и даже не пахло подгорелой кашей. Все притихли. Уж очень хорошее выдалось утро. Тут топот и пыхтенье возвестили о прибытии Варвары. Сегодня, по случаю последнего дня пребывания в пансионате, на ней был очередной балахон, но какой! На темном фоне, на необъятной груди были изображены театральные греческие маски. Трагическая, комическая, маска, выражающая глубокую скорбь, ужас и страдание. А учитывая размеры, можно сказать, что на Варваре был изображен целый греческий хор. Варвара взглядом спросила разрешения у Надежды. «Вчерашний договор в силе? Мне начинать?» Надежда Николаевна едва заметно кивнула. «А что, Веленыч?» — сказала Варвара зычным голосом, приближаясь к волчку и игриво пихая его в бок. «Сказать тебе одну интересную вещь. Ну, очень интересную». Другой человек, получив такой тычок, не устоял бы на ногах. Но Веленыч был мужчина крепкий, тренированный, не зря купался по утрам в ледяной воде, так что он только покачнулся и изъявил желание узнать, что за вещь. «А вот знаешь ли ты, друг мой...» — Варвара прибавила в голос децибел, видя, что приближаются неразлучные подружки Ляля и Галя. «Знаешь ли ты, что эта самая Альбина Буре, которую ты давеча нашел на берегу, вовсе даже не она?» «Как не она?» — искренне удивился волчок, а подружки вытянули шеи. Да и пожилые супруги, которые не спеша подошли к столовой, как всегда держась за руки, подняли головы в искреннем удивлении. «А кто же тогда?» «А вот это большой вопрос», — ответила Варвара таинственным и значительным голосом. «А что это твоя покойница на самом деле не Альбин Баре, это я точно знаю». Варвара огляделась и, убедившись, что все ее внимательно слушают, продолжила. «Выяснила по своим каналам, там, в издательстве жуткий переполох, они уже не знали, кто права на романы наследовать будет, все договоры переписали, а тут оказывается, что настоящая Альбина жива-здорова, помирать в ближайшее время не собирается и по этому поводу еще и денег за романы с них больше просит». «Не может быть», — прищурился волчок, — «ты, Варвара, нарочно меня разыгрываешь». «Нехорошо, Варвара Рудольфовна», — поддержал волчка мужчина из немолодой супружеской пары, — «нехорошо нашей доверчивостью пользоваться». Поскольку все смотрели на Варвару, он повернулся и незаметно подмигнул Надежде с полным пониманием. Вот интересно, как он догадался? «По-вашему, я вру?» — Варвара сделала вид, что обиделась. «Да она как раз сегодня сюда приедет, чтобы паспорт свой забрать». «Ну надо же!» — недоверчиво протянул волчок. «Удивительное дело! Отчего тогда та девица в этом пансионате потеряла? Дыра дырой, одни котлеты чего стоят?» «Ты же говорил, помнится, что эти котлеты напоминают тебе юность!» — настал Варварин черед удивляться. «Что ты как поешь этих котлет, так себя молодым чувствуешь, хоть сейчас на девочке 20 лет готов жениться». «Да нужны они мне, эти балаболки 20 лет!» — волчок рассердился. «А от котлет я в молодости язву нажил!» — буркнул он. «Пришлось здоровым образом жизни вплотную заняться. Врач вот такой список дал, чего есть нельзя!» Волчок продемонстрировал размеры списка. «Главное, — говорит, — ни капли алкоголя. Ни капли, можешь представить? Вот с тех пор и не пью. Да откроют же они, в конце концов. Вечно людей на пороге держат». Он жахнул кулаком в дверь, и писатели устремились в столовую. «Ну как?» — шепнула Варвара. «Отлично все. Только Нины-то нет». «Не боись, раз эти две болтушки услышали, через 10 минут весь пансионат будет знать». Завтрак уже подходил к концу, как дверь столовой открылась, и на пороге появилась довольно невзрачная, рыхлая, рыжеватая женщина с неумело подкрашенными ресницами, в народе называемыми телячьими. Разговоры в столовой смолкли, и все глаза уставились на нее. «Здравствуйте», — робко сказала она, залившись краской до самых корней волос. «Слушайте, неужели вы и есть та самая Альбина Боре?» — завопила Варвара, двинувшись к вновь прибывшей. Она шла между столов, как линкор, рассекающий океанские волны, и писатели расступались. Кому охота быть сметенным, могучим ураганом по имени Варвара? «Ну да», — женщина оправилась от смущения и заговорила теперь тверже. «Я должна перед вами извиниться за тот спектакль, что мы устроили с... В общем, это была шутка. Это в издательстве придумали такой рекламный ход, потому что я...» Она поперхнулась, откашлялась и продолжила. «Они считают, что мой имидж, ну, никак не соответствует моему литературному амплуа, моим романам. Вот и пригласили вместо меня другую женщину». «Да уж, та-то больше подходила к романам ужасов!» Волчок подошел к Альбине. «Как оденется в черное, да физиономию размалюет, да еще татушки эти!» Тут он замолчал, вспомнив, наверное, при каких обстоятельствах увидел татуировки на теле фальшивой Альбины. «Раз так случилось...» — Альбина опустила голову. «То я специально зашла сюда, к вам, чтобы рассказать, что...» «Что вы покамест живы-здоровы, чего не скажешь о ней!» — бухнула Варвара. «Ну да, и я хотела бы побывать на том месте. Не то чтобы посмотреть, но прощение у нее попросить, что ли. Ведь если бы ее сюда не отправили, она была бы жива, так?» «Ну, не знаю», — Волчок пожал плечами. «Не знаю, на что там смотреть. И провожать вас туда, уж извините, не стану». «И не надо, я как раз хочу туда одна сходить». «Не мешайте человеку», — вступила Варвара, подученная Надеждой Николаевной. «Пускай сходит на обрыв, найдет то место. Постоите там, подумайте, прощение у нее попросите. Оно, может, и полегчает, перестанете себя корить». «Да-да, я так и хотела». Писатели стали потихоньку расходиться. Варвара отогнала любопытных Галю и Лялю, которые пытались увязаться за новообретенной Альбиной. Волчок махнул рукой и пошел к себе в номер. Остальные разбрелись кто куда. Надежда выждала несколько минут и потихоньку пошла следом за Альбиной, которой уже не было видно. Подготовительный этап закончился. Операция вступила в решающую фазу.